3. Такой волей, которая во всем и совершенно послушна воле Божьей, приближаются люди к Богу и столь тесно соприкасаются к Нему, что сами становятся как бы молниевидными, то есть готовыми мгновенно исполнить волю Божию, подобно молнии, о которой праведный Иов выразился так: «Пошлешь ли молнии, и пойдут, и явятся они мгновенно на месте, и скажут: здесь мы, готовы». Правильно назвать молнией Христовой тех людей, которые отвергают и презирают свою собственную волю для того, чтобы исполнять волю Божью, и ей повинуются. Если бы мы следовали стремлениям своей грешной воли, мы поднялись бы на высоту гордости, презрения к меньшей братии во Христе и даже до самообожания. Но Бог хочет и требует от нас противоположного, и мы, исполняя волю Божью, стремимся к тому, что угодно Богу, чего Он требует от нас, и доброхотным повиновением Ему облегчаем себе путь к исполнению Его повелений. Не утомляемся и не изнемогаем, если что трудное и скорбное встретится нам на этом пути. И, представляя себя Господу, говорим: «Что повелишь? Вот мы, готовы умереть по воле Твоей. Приказывай нам, что Тебе угодно». Как молния исходит не от воды, не из земли, но из облаков густых, тесно сплотившихся и заключенных в одну тучу, так точно богоугодная воля наша рождается и укрепляется в душе, когда внешние чувства наши со всех сторон замкнуты молитвой и мыслью о Боге, и на их крыльях воля наша возносится до совершенного подчинения Божьей воле. Если только кто-либо задумается и рассудит здраво и беспристрастно о том, что тысячи тысяч ангелов беспрекословным служением угождают неприступному свету, что сам Сын Божий подчинился с любовью Отцу Небесному и беспрекословно исполнял Его волю в яслях и пеленах, в путешествиях, трудах, мучениях, на кресте, тот ни на мгновенье не удержит себя от послушания воле Божьей и со скоростью молнии поспешит к исполнению ее, возглашая чистосердечно: «Отче наш, иже еси на небесех, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Некто, главный начальник царской охоты, сказал одному из своих подчиненных: «Тебе следует завтра отправиться со мной на охоту». Служитель отвечает: «Не следует, а с большим моим удовольствием я отправлюсь с вами». Подобно этому служителю, всякий искренно преданный Богу ничего не делает по принуждению, но все повеления Божии исполняет охотно, с удовольствием, и этим малым трудом, готовностью к добровольному исполнению, приобретается полная свобода. Хорошо выразился об этом Эпиктет: «Я считаю лучшим то, чего Бог хочет, нежели то, что мне нравится. Подражаю Ему как ученик и последователь, с Ним желаю, с Ним ищу, и чего Он хочет, того же и я хочу». Что достойнее и честнее может сказать христианин, чем сказал этот язычник?